Грядка мудрости. Завел я грядку мудрости в саду. Ее лелеял, поливал и жду. Подходит жатва, а из грядки голос: «Дождем пришла, и ветерком уйду». Один припев у мудрости моей: «Жизнь коротка, так дай же волю ей». Умно бывает подстригать деревья, но обкорнать себя куда глупей. Тхаржевский. Будь мягче к людям. Хочешь быть мудрей, не делай больно мудростью своей. С обидчицей судьбой воюй, будь дерзок, но сам клянись не обижать людей. Хоть превзойдешь наставников умом, останешься блаженным простаком. На шум, как воду льют во все кувшины, его, как дым, гоняют ветерком. Один бегущим доверяет дням, другой — туманным завтрашним мечтам. А мой дзин вещает с башни мрака: «Глупцы, не здесь награда и не там». Тхаржевский. Прах мудрецов уныл, мой юный друг. Развеяна их жизнь, мой юный друг. Но нам звучат их гордые уроки, а это ветер слов, мой юный друг. Влёк меня ученых ореол, я с молоду их слушал, споры вел. Сидел у них, но той же самой дверью я выходил, в которой и вошел. Кому легко? Неопытным сердцам и на словах глубоким мудрецам. А я глядел в глаза жестоким тайнам и в тень ушел, завидуя слепцам. Тхаржевский. Сказала рыба: «Скоро ли поплывем? В Арыке жутко тесный водоем». «Вот как зажарят нас», — сказала утка, «так все равно, хоть море будь кругом». Прощалась капля с морем, вся в слезах. Смеялось вольно море, все в лучах. Взлетай на небо, упади на землю, опять в моих окажешься волнах. Мир громоздит такие горы зол, их вечный гнет над сердцем так тяжел. Но если б ты разрыл их, сколько чудных, сияющих алмазов ты б нашел. Тхаржевский. Мы — цель и высшая вершина всей вселенной. Мы — наилучшая краса юдоли бренной. Коль мироздание круг, есть некое кольцо, в нем без сомнения мы — камень драгоценный. Чтоб мудрая жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Не то моя вина, что наложить печать я должен на свою заветную тетрадь. Мне чернь ученая достаточно знакома, чтоб тайн своей души пред ней не разглашать. Румер. Те, у кого лежит к познанию душа, доят быков, а жизнь для тех лишь хороша, кто в платье скудости духовной щеголяет, за мудрость не дают в дни наши ни гроша. Ученью не один мы посвятили год, потом других учить пришел и нам черед. Какие ж выводы из этой всей науки? Из праха мы пришли, нас ветер унесет. Мужичьей мудростью был этот мир пленен, в которых светочей познание видел он. Дороги не нашли из этой ночи темной, посуесловили и погрузились в сон. Румер. Джимшида чашу я искал, не зная сна. Когда же мной земля была обойдена, от мужа мудрого узнал я, что напрасно так далеко ходил. В моей душе она. Когда я молод был, все тайны бытия, казалось, я раскрыл. Ах, ошибался я. Мне разум говорит: ты ничего не понял. Бесплодной и пустой прошла вся жизнь твоя. У мира я в плену, Я это вижу ясно. Своею тягощусь природою всечасно. Ни тот, ни этот мир постичь я не сумел. Пытливый разум свой я напрягал напрасно. Румер. Что жизнь? Базар. Там друга не ищи. Что жизнь? Ушиб. Лекарства не ищи. Сам не меняйся. Людям улыбайся. Но у людей улыбок не ищи. Друзей поменьше. Сам день ото дня туши пустые искорки огня. А руку жмешь, всегда подумай молча. Ох, замахнулся ею на меня. Дал Нишапур нам жизнь или Вавилон? Льет кубок сладость или горек он? По капле пей немую влагу жизни, и жизнь по капле высохнет, как сон. Тхаржевский. С той горсточкой невежд, что нашим миром правит и выше всех людей себя по званию ставит, не ссорься, ведь того, кто не осел тот час, они крамольником, еретиком ославят. Чтоб угодить судьбе, глушить полезно ропот, чтоб людям угодить, полезен льстивый шепот. Пытался часто я лукавить и хитрить, но всякий раз судьба мой посрамляла опыт. Старайся принимать без ропота мученья, не жалуйся на боль, вот лучшее лечение. Чтоб стал ты богачом за нищенский удел, благодари светил случайное стечение. Румер. Ты все пытаешься проникнуть в тайны света, в загадку бытия. К чему, мой друг, все это? Ночей, дней и часы беспечно проводи, ведь все устроено без твоего совета. Чтоб ты ни делал, рог с кинжалом острым рядом. Коварен и жесток он к человечьим чадам. Хотя б тебе в уста им вложен пряник был, смотри, не ешь его. Он, верно, смешан с ядом. Египет, Рим, Китай, держи ты под пятой. Владыкой мира будь, удел конечный твой. Ничем от моего не будет отличаться. Три локтя савана и пять земли сырой. Румер. Пусть не томят тебя пути судьбы проклятой. Пусть не волнуют грудь победы и утраты. Когда покинешь мир, ведь будет все равно, что делал, говорил, чем запятнал себя ты. Напрасно ты винишь в непостоянстве рог, что не в накладе ты тебе и не вдомек. Когда б он в милостях своих был постоянен, ты б очереди ждать своей до смерти мог. О, чадо четырех стихий, внемли ты вести из мира тайного, не знающего лести. Ты — зверь и человек, злой дух и ангел ты. Все, чем ты кажешься, в тебе таится вместе. Румер. Работай, чтобы есть и чтобы пить, и чтоб как человек одетым быть. Но мудрым быть все прочее не стоит, чтоб нам из-за него свой век губить. Тот, кто в премудрость мира посвящен, он знает, радость и печаль — всего лишь сон. А раз добро и зло дается нам на время, то и не станет огорчаться он. Поскольку жизни срок не сжать, не растянуть, поскольку сам Творец определил твой путь, не надо горевать о сделанных ошибках, ведь все равно назад не повернуть. Ватагин.